Вездеплав приблизился к берегу, остановился перед собравшимся племенем. Индейцы казались утомленными и грустными. Они понимали, что их ждет впереди, и уже готовились к этому трудному испытанию. Их татуировка, особенно черные и желтые пятна на лбах, стали как будто ярче. Издали она напоминала необыкновенные сказочные цветы. «Они уже выполнили свой обычай», — задумчиво сказал Ану. «И дорисовали на лбах цветок черной орхидеи до боевой точности и красоты». «Как это до боевой красоты?» — осторожно спросил Вася. «Так, ведь племя называется племенем черной орхидеи. А черная орхидея — это очень редкий цветок. Его символ они и рисуют, татуируют у себя на лбах. А когда им предстоит большая охота или война, или вообще какие-то чрезвычайные события, они его дополняют». «А эта орхидея в самом деле существует? И почему она черная?» Вездеплав ткнулся в пологий берег, и все племя уже подошло к самой воде. Вот почему Ану не ответил Васе и стал держать последнюю речь. Он говорил недолго, но, видно, убедительно, потому что лица индейцев просветлели, и воины стали отделяться от своих семей, которые рассаживались по пирогам. «Я им сказал, — вздохнул Ану, — что мы вернемся, и они поверили. Может быть, их не следовало обманывать». Пироги медленно и осторожно скользили против течения светлой протоки с кровожадными рыбами пирайя, постепенно скрываясь под нависшими над водой лианами. Воины тоже один за другим исчезали за зеленой расписной стеной тропического леса. Он словно поглощал их, красиво неприступный, гордый и жестокий. Всем было грустно. Даже Шарик и крокодил присмирели, печально глядя вслед последнему воину, который скрылся в лесу. «Скажите, Ану, вот там, у самой протоки, это не черная орхидея?» — осторожно спросил Вася. Ану долго всматривался в лесную стену, но ничего не увидел. «Давайте подплывем поближе. Вообще черная орхидея встречается довольно редко». Вездеплав бесшумно двинулся к протоке, и только тогда Ану тоже увидел цветок. Он висел низко над водой и словно светился изнутри своей желтой чашечкой. «У тебя великолепное зрение», — сказал Ану. «Это действительно черная орхидея». На самом деле она была не черной, а скорее темно-фиолетовой или темно-бордовой. Такой темной, что казалось черной. Когда на ее лепестки падал свет, они казались бархатистыми и отливали мягким, красновато-фиолетовым светом. Казалось, что свет не отражается от цветка и идет как бы из его глубины. Этот ровный, мягкий и добрый свет оттенял спокойную и веселую красоту золотисто-желтой чашечки и разноцветных пестиков. Вася наклонился к нему и хотел было сорвать, но потом оглянулся на Ану. Он уже убедился, что в джунглях ко всему нужно подходить с опаской. Мало ли какие неприятности могли таиться за внешней красотой цветка. «Не бойся, он совершенно безвреден. Когда зайдет солнце, он будет благоухать. У него самый сильный и, кажется, самый приятный запах из всех орхидей. И если у него будет вода, он проживет долго. Может быть, даже пустит ростки». Вася сорвал цветок, и они долго рассматривали его, поглядывая туда, где скрылось красивое и доброе племя, носящее его имя.